Глава 6. За Русь святую. После напасти 1547 года Иоанн Васильевич многие последующие годы стремился благоустроить Русь. Перед ним стояло две первейшие задачи. Во-первых, организовать работу центрального и местного управлений, обеспечить эффективность всех звеньев государственной машины. Он стал царем в тот период, когда старые методы отжили, были расстроены и разрушены хаосом, безвластием и дезорганизацией предыдущих почти 15 лет. Из этой задачи проистекала широкая программа преобразовательной деятельности. В июне 1550 года Боярская дума приняла новый свод законов – судебник. Предыдущий появился еще в 1497 году и во многом уже не отвечал существовавшим условиям. Новый судебник включал 100 статей. Они регулировали нормы гражданского и уголовного судопроизводства, вводя смертную казнь за целый ряд тяжких преступлений. В этом смысле нормы законодательства в России ничем не отличались от норм западноевропейского права того периода. Судебник 1497 года устанавливал 10 видов преступлений, каравшихся смертью. Убийство, душегубство, разбой, ограбление, татьба церквей, ограбление домов, совершенное повторно уличное воровство, ложный донос, имевший целью обвинить невиновного, государственное убийство, то есть убийство своего господина, государственная измена, крамола, призыв к бунту, подым, поджог. Судебник 1550 года добавил еще 3 статьи: подделка документов, сдача города неприятелю, военная измена и подмет, то есть фабрикация улик для обвинения кого-то в краже или разбое. Устрашение и обезвреживание преступника – таковы были цели наказания, которые, по словам одного из авторов, как нельзя лучше выполняла смертная казнь. Смертный приговор мог отменить государь, высшая и окончательная инстанция по любому смертельному делу. Без воли самодержца ни один приговор не мог быть приведен в исполнение. Целый ряд статей судебника ограничивал власть наместников, устанавливая над ними контроль. Институт наместников возник еще в XII веке. Наместник вместе с волостелем, управителем волости, возглавлял местное управление и назначался великим или удельным князем. Наместники ведали управлением, судом, сбором налогов, имели в своем распоряжении администрацию и военные отряды. Наместники и волостели вознаграждались за службу кормлениями, то есть сбором с местного населения. Назначались из бояр и детей боярских. Были отменены тарханы, так назывались грамоты, предоставляющие имущественно-правовые льготы владельцам вотчин, получавшим таким образом почти безбрежные финансовые привилегии и иммунитет от судебного преследования. Эпоха вотчинного боярского самовольства, когда крупный землевладелец правил в своей вотчине, отчине как полноправный владыка, подходила к концу. Укрепление государства требовало обуздать центробежные силы, выразителем которых всегда являлись крупные землевладельцы из числа потомков бывших удельных князей, княжата, чьи владения вошли в состав московского государства. Родовая спесь, память о вольной жизни в старину, неизбежно рождали сепаратистские настроения. То была главная опасность для государственного консолидирующего центра стремительного процесса, олицетворением и выразителем которого являлся государь всея Руси. Иоанн Грозный прекрасно понимал эту смертельную для государства угрозу и боролся с ней всеми возможными средствами многие годы. Это была борьба не с отдельными лицами, не с ведением личных счетов, как иногда представляют, а с боярско-клановой системой. Первым зримым знаком этой борьбы и стал судебник 1550 года. Князья и бояре, владевшие огромными территориями, вотчинами или отчинами, часто чувствовали себя совершенно независимо в своих поместьях. Вершили свой суд, собирали налоги, устанавливали различного рода повинности, совершенно не считаясь ни с нуждами местного населения, ни с потребностями государства. Отныне ограничивалась власть наместников воевод. Воеводами назывались не только начальники территорий, но и командующие основными армейскими полками. Таковых было 5: большой, правой руки, левой руки, передовой, сторожевой. то есть представителей великого князя в городах и районах, а на местах учреждался новый институт выборных голов или губных старост. Слово «губа» означало «край», территориальный район. Они избирались из числа детей боярских. Так именовались служащие люди при вотчинниках, князьях и боярах, которые от хозяев получали для прокормления земельный надел, не имея права отъезда. При Иоанне Грозном их статус был коренным образом изменен. Теперь они переводились на службу к государю. Позже они вошли в состав единого дворянского сословия. Политика унификации аппарата управления и огосударствления служивого сословия была продолжена и последующей за появлением судебника года. В 1554-1556 годах была проведена земская реформа, принципиально менявшая структурные взаимосвязи между центральной и местной властями. В городах и уездах с черносошным, то есть зависящим от государства населением, и в дворцовых волостях фактически вводилось самоуправление, а представителями власти на местах становились избираемые из среды тяглового населения городов и черносошных крестьян старосты, целовальники и земские судьи, тягло денежной и натуральной государственной повинности. Власть на местах должна была являться надежной опорой центра, элементом государственного управления. Потому с негодованием представитель родовитых Курбский в своей клеветнической истории о великом князе Московском писал, что царь подбирал себе писари не из дворян и не из благородных родов, а из поповичей и даже из простого народа, и им доверял. Князь прекрасно осознавал опасность для подобных ему, он ведь себя причислял к Рюриковичам, нового курса, и доказал на деле, что Иоанн был прав, как бы теперь сказали, в своей кадровой революции. Таким, как Курбский, доверять было нельзя. Отменялась система кормлений, сложившаяся за несколько веков до Иоанна Васильевича. Наместники посылались великим князем управлять городами и районами, где они пользовались неограниченным влиянием. Вершили суд, собирали подати, имели воинские подразделения. Вознаграждались они за службу кормлениями. Местное население обязано было их кормить в течение всего времени службы самого наместника и его челяди. При вступлении наместника или волостеля в должность население ему платило въезжий корм, а потом три раза в год на Рождество, Пасху и Петров день обязано было платить оброк хлебом, маслом, мясом, сыром и тому подобным, а лошадям поставлялись овес и сено. Кормленщики имели право устанавливать налоги и пошлины. И нет нужды доказывать, что немалое число наместников-кормленщиков обирало людей, что называется, до нитки, превращая города и целые районы в территории, разоренные, как при иностранном нашествии. Именно это положение дел имел в виду царь Иоанн, когда в первом послании к Курбскому призывал вспомнить, что князь ведь видел своими бесчестными очами, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои начальники и правители. Родовой гордости и именной спеси родовитых были нанесены страшные удары. Повелено было в походах и делах государственных быть без места всем воеводам, и кроме воеводы большого полка старшинством родов и мест не считаться. Князьям именоваться княжатами до тех пор, пока не достигнут чина боярского. По достижении же боярства прежних служб не вспоминать, а считаться только после получения боярства. И никто, кроме царя, в службу назначать не может. Царское же назначение неизменно и в бесчестие никому не ставится. Отмена кормлений была мерой, благотворно сказавшейся на всем строе русской жизни. Теперь на место бывших бояр-воевод, правивших и грабивших по своему разумению, пришла новая система местного самоуправления. По сути дела, именно при первом царе начала складываться стройная система местного самоуправления, органически вписанная в центральную структуру государственного регулирования и управления. Центробежным тенденциям и настроениям, властвовавшим в эпоху наместничества и кормлений, пришли центростремительные силы, что, несомненно, укрепляло государство. Сборы на содержание кормленщиков власть превратила в налог в пользу казны. Налог этот не был унифицированным. существовали разные категории налогообложения в зависимости от размера и качества земли, как и от категории землевладения. Из этих средств государство и платило содержание своим новым служащим на местах. Ими стали земские старосты, возглавившие земские избы и избиравшиеся из числа зажиточных лучших горожан и крестьян. Им помогали земские дьячки и целовальники, тоже избираемые. Целовальник – судебный чиновник, приносивший клятву целованием креста. Надзор за земскими старостами осуществляли выборные головы или губные старосты, возглавлявшие губные избы. Они ведали сбором налогов, уголовными делами, за исключением особо тяжких, и надзирали за общественным порядком. Надзор за их деятельностью осуществлял учрежденный еще в 1539 году в Москве разбойный приказ, исполнявший функцию следствия и суда над лихими людьми, то есть преступниками. Губные – губа – древнерусское слово, обозначающее, собственно, край, территорию. Губные избы превратились в органы местного уездного управления, в то время как земские избы осуществляли власть и контроль на месте, в волости, объединявшие одну или несколько деревень. Вершили здания государственно-административного управления и контроля приказы, прообразы будущих министерств, которых во время Иоанна Васильевича насчитывалось около двух десятков. Их название происходит от слова «приказ», «поручение». Приказы действовали на постоянной основе, имели свой постоянный штат, дьяки и подьячие и определенную компетенцию. Приказ Большого дворца ведал деятельностью царского двора и великокняжескими землями. Приказ Большой казны – налогообложением и государственными финансами. Посольский приказ – внешнеполитической деятельностью. Челобитный – рассмотрением жалоб и прошений. Разрядный – личным составом и службой поместного войска. Поместный – обеспечением армии. Стрелецкий – ведал стрелецким войском. Ямской – организацией ямского дела и сбором с населения проездных денег. После присоединения Казани и Астрахани возник приказ Казанского дворца, ведавший новоприобретенными землями Поволжья. Ловчий занимался царской охотой и так далее. Вместе с реформой местного самоуправления шло реформирование и служилого класса. Из общей их массы царским указом в 1551 году была выделена 1000 дворян, лучших слуг, наделенных землей в окрестностях Москвы. Так образовался важный служилый разряд, ставший политической и военной опорой правительства. Еще в 1550 году по указу царя было создано первое подразделение стрельцов, 3000 человек, проходивших постоянную военную службу. Стрельцы стали основой создания русской регулярной армии. Постепенно численность стрелецких подразделений возрастала и к концу царствования Иоанна Васильевича составляла около двух десятков тысяч человек. Стрельцы были вооружены огнестрельным оружием, пищалями, и делились на две категории – московских и городовых. Первые занимались охраной царя, исполняли караульную службу в столице, участвовали в военных походах. Городовые несли гарнизонную и пограничную службу и выполняли различные поручения местных властей. Стрельцы жили в отдельных слободах, получали от государства деньги, хлебное довольствие, оружие и обмундирование. Второй наиважнейшей задачей, вставшей перед царем Иоанном, не менее значимой, чем структурное государствоустроение, духовное обустройство Руси-Московии, превращение ее не только по определению, но и по содержанию в истинный Третий Рим, надежное и неколебимое прибежище всего христианского рода человеческого. Страна могла стать благословенным царством только тогда, когда впитает благочестие во все поры своего организма, когда служение Богу станет не ритуалом, не частным делом лиц и групп, а образом жизни всех и каждого. Это была идея государства церкви, которая не оставляла первого царя до конца его дней. Великая радость и счастье монарха состояло в том, что попечителем, помощником и ручателем в этом деле духовного обустройства являлся святитель митрополит Макарий. Он занимал место первого иерарха церкви до конца 1563 года и более 15 лет был рядом с царем Иоанном. За этот сложный и бурный период между Макарием и Иоанном не возникло ни одной сколько-нибудь значимой размолвки. Во всяком случае, документы и свидетельства той поры, часто весьма пристрастные, подобного не зафиксировали. О близких, сердечных, доверительных отношениях между царем и первым иерархом историк церкви написал. Люди, подвергавшиеся опале или только искавшие милости государя, обращались к митрополиту и через его ходатайство достигали того, чего искали. Иногда Иоанн сам свидетельствовал, что жалует того или другого для отца своего митрополита Макария. Свою любовь и уважение к Макарию Иоанн не раз показывал в своих делах семейных. По его приглашению святитель сам был восприемником от купели его сыновей Иоанна и Феодора и дочери Евдокии и второй его супруги Черкешенки Марии. Это был момент воплощения той симфонии, власти светской и власти духовной, формулу которой давным-давно разработал строгий ревнитель православия император 527-565 Римской империи Юстиниан. В своей знаменитой шестой новелле он заключал: «Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство». Первое служит делам божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят из одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари более всего пекутся о благочестии духовенства, которое со своей стороны постоянно молится за них Богу. Когда священство бесспорно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие. Император исповедовал идею соединения власти государства и власти веры для создания всемирного христианского государства. Перед ним стояли три вселенские задачи – расширить пределы подвластной империи, создать единый закон и объединить всех людей в государстве в вере в Бога Единого. Юстиниан отстаивал взгляд, что власть императора выше государства и выше церкви, что он получил свои прерогативы от Бога и только перед ним держит ответ. За 200 лет до Юстиниана император Константин Великий 285-337 назвал императора по отношению к церкви епископом внешних дел. Юстиниан мыслил иначе. Теперь императора касались и дела внутрицерковные, потому что степень воцерковления жизни была куда более глубокой, чем во времена крестителя империи. Ко времени Юстиниана Римская империя являлась уже христианской. Через тысячу лет подобные мысли и идеи разделял и первый русский царь. Как и Юстиниан, Иоанн был уверен, что только Бог помогает ему одолевать своих врагов. Что все войны — это крестовые походы, а где утвердится власть царя, там воссияет правая вера. При этом крестовые походы — это не только борьба вне государства, но и внутри него. Ведь враги Христа, Иоанн в том никогда не сомневался, это не только те, кто открыто восстает на Духа Святого, кто гласно отвергает Бога Единого, но и те, кто, прикрываясь обличьем благочестия, разрушает веру изнутри. Кто сеет сомнения, кто мудреными словесами смущает души людские. Так когда-то боролись против Христа фарисеи. Фарисеи — иудейская секта, строго исполнявшая обряд и претендующая на свое исключительное положение. Обуреваемые гордыней и лицемерием выступали против закона Божия, являлись врагами Господа Иисуса Христа, за что их и обличал Спаситель, назвавший «слепыми вождями слепых». Евангелие от Матфея, глава 23. Теперешние фарисеи, гордые, лицемерные, не менее опасны, так как действуют тайно, но целеустремленно. Они ведь слуги отца тьмы, дьявола, а он — искуснейший обольститель. Неизвестно, пользовался ли царь-богослов Иоанн при формулировании своей теории царской власти сочинениями царя-богослова Юстиниана. Думается, что то были исключительно его собственные опыты осмысления роли воли Божией в судьбах стран и народов. Даже более того, неизвестно, был ли с этими произведениями московский правитель знаком вообще. хотя имя легендарного философа-императора, прославленного церковью, было ему хорошо известно. Святитель Макарий, блестящий, образованный и нравственно безукоризненный пастырь, разделял царекратические убеждения самодержца. Святитель, будучи почти на полвека старше царя, родился в 1482 году, к моменту воцарения молодого Иоанна, 1547, был, безусловно, во всех отношениях куда более богословски сведущим, имея к тому же богатейший опыт духовного подвижничества. Он родился в Москве, в благочестивой русской семье, и получил имя Михаил в честь архистратига небесных сил Господних. Юный Михаил после смерти отца ушел послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Это была известная аскетическая обитель, где подвязались преподобные. Основатель монастыря Пафнутий Боровский скончался в 1478-м. Иосиф Волоцкий, 1439-1515. Левкий Волоколамский скончался в начале XVI века. Даниил Переяславский скончался в 1540 году. Давид Серпуховский скончался в 1520-м. Там и принял будущий митрополит Московский и всея Руси постриг с именем Макария в честь отца церкви Макария Египетского 301-391. В 1523 году, преодолев многие годы монашеского труда и подвига, Макарий был поставлен архимандритом Лужецкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы около Можайска, основанного преподобным Ферапонтом Белозерским, скончался в 1427 году. Через три года архимандрит Макарий был возведен на самую древнюю архиерейскую кафедру архиепископа Великого Новгорода и Пскова. Здесь и начал будущий митрополит свои труды, принесшие ему впоследствии славу выдающегося устроителя русской церковной жизни. Когда митрополит представился, царь Иоанн написал: «О Боже! Коль бы счастлива русская земля была, коли бы владыки такими были, как представившийся Макарий». Известны великие деяния митрополита Макария. Во-первых, прославление угодников Божиих. На церковных соборах 1547 и 1549 годов были причислены к лику общечтимых десятки новых имен, а пантеон русских православных святых увеличился более чем вдвое. До Макария – 22, при нем добавилось еще 30 имен. Во-вторых, составление четь Еминеи, списка всех святых и их житий, получившего название Макарьевских великих Миней-Четий. Четь Еминеи, или Минеи-Четии, род духовной энциклопедии, где по порядку месяцев излагаются повествования о жизни православных святых, сказания и поручения, приуроченные ко дню памяти того или иного святого. 12 лет Макарий отдал этому святому делу. В 1552 году 12-томный свод был готов и помещен в Москве в Успенском соборе. До наших дней сохранилось 4 списка макарьевских четименей, но самый полный — из Успенского собора. Несомненными заслугами было составление под руководством Макария сводной русской летописи, называемой Никоновской, и исторического трактата под названием «Степенная книга», где систематически изложена русская история от киевского князя Владимира Святославовича до царя Иоанна Васильевича. Непосредственным составителем являлся духовник царя, протопоп Благовещенского собора, будущий митрополит Московский и всея Руси 1564-1566 Афанасий. Историк церкви написал о Макарии: «Забота его об уменьшении заблуждений и суеверий в народе и о распространении просвещения, одна эта забота дает ему почетное место между великими учителями церкви». Макарий занял митрополичью кафедру в тяжелое время боярско-княжеского произвола. Два предыдущих митрополита, Даниил и Иоасаф, были низвергнуты с кафедры боярскими кликами. Макарий не искал и не домогался места первоиерархом, но весь епископат умолил, и он согласился. Интронизация произошла 19 марта 1542 года. Первые несколько лет никакого твердого правления в государстве не было. Великий князь московский Иоанн был слишком мал. Один митрополит являл надежную опору и, как писал преподобный Максим Грек, во время лютой бури старался укрощать и прилагать в тишину своей тихостью и кротостью. Преподобный называл Макария «велегласым проповедником добродетелей». Как повествуется в житии святителя, еще раньше его кротость и благочестие были высоко оценены преподобным Александром Свирским, скончался в 1533-м, монастырь которого находился во владениях архиепископа Новгородского, перед смертью сказавшего братии: «Кого Бог захочет, а архиепископ Макарий благословит, тот да будет вам игуменом вместо меня». Существует распространенная точка зрения, что Макарий сдерживал необузданный нрав Грозного. Один из церковных историков кратко выразил расхожее мнение. Как государственный деятель, митрополит Макарий замечателен был своим благотворным влиянием на царя Грозного. Он был его руководителем и ближайшим советником по всем важнейшим делам. Время управления русской церковью Макария было и лучшим временем царствования Грозного. Трудно спорить с тем, что святитель оказывал благотворное влияние. Весь вопрос в другом — как оказывал? Никаких документальных подтверждений данного тезиса не существует. Ранее уже говорилось об этом применительно к акту царского венчания. Никто не зафиксировал, чтобы Макарий хоть сколько-нибудь регулярно поучал, наставлял, просвещал, иными словами, был бы многолетним поводырем-воспитателем в жизни Иоанна Васильевича. Он не являлся царским духовником, и виделись они от случая к случаю. Влияние совсем не выражалось в каждодневных душеспасительных собеседованиях и наставлениях. Можно даже утверждать, что их и совсем не было. На царя воздействовали не слова людские. Он им доверял мало, а со временем перестал верить совсем. Убеждался многократно. Вдоволь кругом людей, которые, как он выразился, имеют крестопреступный нрав. Клянутся ему, да что ему, самому Богу святой крест целуют, а думают только о своем мелком, тварном, подлом. Изменяют. А многие, которые еще не изменили, не успели, случай не представился, так и те только и ищут удобного момента. Пройдя уже большую школу жизни и властвования, первый царь на 34-м году заявлял: «Когда же мы находим доброжелателей, полагающих за нас душу искренно, а не лживо, не таких, которые языком говорят хорошее, а в сердце затевают дурное, на глазах одаряют и хвалят, а за глаза расточают и укоряют, подобно зеркалу, которое отражает того, кто на него смотрит, и забывает отвернувшегося. Когда мы встречаем людей, свободных от этих недостатков, которые служат честно и не забывают, подобно зеркалу, порученной службы, то мы награждаем их великим жалованием. Тот же, который противится, заслуживает казни за свою вину». Противники помазанника и Бога не боятся. Они же, что и на страшном суде, лукавить начнут, лживое оправдание приводить станут. Но ведь все то бесполезно. Господь все видит, все знает. Нелицеприятного душевиться ведь не обманешь, и каждый в свое время получит свое на земле заслуженное, по делам и воздаяниям. Дела добрые, большие и малые, поступки честные, каждодневные, смирение христианское, чистота помыслов, единство слов и дел, благочестие как состояние души. Только это по-настоящему всегда и ценил в людях царь Иоанн Васильевич. Всеми этими качествами в полной мере и был наделен Макарий, за что его высоко ставили подопечные Максим Грек и Александр Свирский. За это же ценил всегда и царь Иоанн, в апреле 1557 года написавший казанскому архиепископу Гурию: «О Боже, как бы счастлива была русская земля, если владыки были бы таковыми, как пресвященный Макарий, да ты». Первый царь знал, что когда его отец обвенчался с Еленой Глинской, то все помыслы, мечты и упования были обращены Господу — даровать сына-наследника. Василий III особо рассчитывал на молитвы благочестивого архиепископа новгородского Макария, которого он усерднейшим образом просил об этих молитвах, повелев ему возглашать в ектениях нарочитое прошение о даровании великой княгине плода чрева. Макарий не отказал, как не отказал бы и любому другому православному. Перед лицом Божиим ведь все равны. Так что появление у Василия сына Иоанна через 3 года после венчания являлось великой милостью Господа, милостью, испрошенной, вымоленной благочестивыми пастырями, в том числе и Макарием. Макарий в делах государства устроительных был последователем преподобного Иосифа Волоцкого, считавшего, что царь – устроение Божие, что он один вознесен над всеми волей Всевышнего, а потому ему надо повиноваться беспрекословно. Эту философию царской правды полностью разделял и Иоанн. Ему была близка и идея императора Юстиниана о том, что император – блюститель правоверия не только в светском мире, но и в пределах церкви видимой, что он – высший земной арбитр при всех ее нестроениях. Однако царю Иоанну не приходило в голову вмешиваться в канонические пределы христианского учения и церковного священнодействия. Он стремился все спорные или неясные вопросы и проблемы организации церковной жизни решать миром, полюбовно, на основе соборного решения церкви. Митрополит Макарий в этом деле являлся царю первым надежным пособником и советчиком. Иоанн Васильевич всегда чтил первого иерарха и, несмотря на свой порой необузданный нрав, никогда не проявлял его в присутствии Макария, хотя святитель заступался за опальных и не все мероприятия верховной власти одобрял. «Отец наш, благословенный отец, благочестивый владыко!» Только так царь обращался к святителю. Митрополит по разным причинам не раз хотел удалиться в родной для себя Боровский Пафнутьевский монастырь. Первый раз то произошло после пожара 1547 года, когда он серьезно пострадал. Государь с горестью дал согласие, но епископат, не видя достойного преемника, на соборе освободил Иоанна от обещания. Митрополит остался, а царь просил святителя отложить свое намерение. Макарий отложил и опять вернулся к теме в последние месяцы жизни, когда сил почти совсем не осталось и немощи одолевали. Царь опять просил отложить, посылал к первой иерарху своих детей Иоанна и Федора навещать владыку, а его вторая жена Мария, черкасская, специально приезжала умолить Макария. Так он и оставался на митрополии и тихо, и благочестиво, как и жил, приставился 31 декабря 1563 года, а на следующий день был погребен. Иоанн Васильевич, вступая на стезю своего царского служения в молодые годы, должен был не только осознать себя царем в настоящем библейском смысле. Это самосознание должно было воплотиться в повседневную практику государственной жизни, ведь царь, не только власть, дарованная от Бога, не только нераздельное право решать все дела своей волей и разумением. Это и несказанная ответственность перед Всевышним за всех и вся, не только за дела и жизни подвластных, но и за их души. Царь — это и пастырь, и должен руководствоваться Писанием и Божьими установлениями. И прежде чем вести посомых, надо самому очиститься. Надо просить Господа простить грехи и наделить даром духомудрия. Потому прежде чем новую жизнь начинать, надо со старой расстаться. Подобно мировоззренческая установка помогает понять, почему в начале 1549 года был созван Земский собор, получивший название Собора Примирения. Именно с Иоанна Грозного в русскую политическую практику входит вообще понятие «Земский собор». До этого собирались только церковные освященные соборы, где доминировал епископат. Земские же соборы мыслились как голос земли, как собрание лучших, самых достойных представителей земли русской из разных сословий, на которых царь советовался, как вести дела и куда вести. Замысел Иоанна по поводу собора 1549 года хорошо отразила летописная запись. «На 20-м году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и неправд, умыслил царь привести всех в любовь». Он был тогда уверен, что миром, покаянием, взаимным согласием и любовью можно объединить людей и сделать Русь воистину благословенным царством. Молодой пылкий юноша был убежден, что добротой и смирением можно все одолеть, можно воодушевить и вельможу, и последнего холопа для крепости державы, чтобы идти вперед под знаменем Спасителя. Посоветовавшись с митрополитом, он повелел собрать в Москве все государство из городов всякого чина. Начало собора ознаменовалось народным действием на Красной площади, которого ранее никогда не было. В воскресенье 27 февраля 1549 года царь со свитой, несшей кресты и хоругви, вышел из Кремля на лобное место и первонаперво обратился к митрополиту. «Молю тебя, святой владыка, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель». Далее следовала публичная покаянная речь, случай, еще не виданный в русской истории. Царь просил прощения за вольные или невольные грехи, совершенные в годы малолетства, по неразумию, когда бояре, прикрываясь именем великого князя, властвовали, угнетали, грабили и чинили другие многие неправды. «О неправедные лихаимцы и хищники и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигали на себя?» — восклицал царь. Ответа он не ждал получить, да его никто и не собирался давать. Он не хотел прошлое сделать настоящим и разбирать вины неправедных вельмож. Собор продолжался 3 дня, и на нем обсуждалась идея создания и утверждения нового закона, каковым и стал в итоге судебник, который был принят Боярской думой в следующем году. Царь думал о будущем и, поклонившись на все 4 стороны всему народу, призвал начать новую жизнь. «Молю вашу веру к Богу и к вам любовь. Теперь нам ваших разорений и налогов исправить нельзя вследствие продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности. Отныне все должно пойти по-иному. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тягости. Порукой новому будет теперь сам царь, судья и оборона, намеренный неправды разорять и похищенное возвращать». В нынешнее время подобную речь властителя назвали бы программой нового курса. Во время Иоанна Грозного таковых понятий в употреблении еще не имелось, но наличествовало искреннее желание созидать жизнь на принципах любви и милосердия, как и заповедовал Спаситель. Пройдут годы, Иоанн разуверится в возможности построить град Божий на земле, поймет раз и навсегда, что несовершенный человек не может делать общее дело бескорыстно по чистой совести. Его надо заставлять, надо мечом и огнем принуждать творить то, что угодно Господу, что он, обуреваемый грехами страстей и заблуждениями неведения, общезначимого, по доброй воле, никогда делать не станет. Ведь там, где Бог, там беспрекословное послушание и нелукавое смирение. Там нет места собственным хотениям и удобствам. Так поступал праотец еврейского народа Авраам, когда в доказательство своей преданности Богу безропотно готов был принести в жертву ему своего долгожданного и единственного возлюбленного сына Исаака. Так поступал вождь и пророк Моисей, когда вел евреев в землю обетованную, а многие из народа роптали и даже восставали на него. Так поступал Богом избранный царь Давид, уничтожая богомерзких без жалости и без числа. Да и близкие примеры были. Дед и отец не имели жалости к тем, кто свое ставил выше государева, то есть Божьего дела. И он не должен быть смиренным там, где гнездится тьма, где таится опасность сбиться с неправедного пути. Иоанн Васильевич все это усвоит окончательно в середине жизни, когда достигнет возраста Христа. В более ранние лета Он еще верил и уповал на самостояние человеком, на то, что люди крещенные, кому открыты дары Духа Святого, могут и без принуждения узреть, понять и принять их. Но часто, очень часто получалось совершенно иначе. Доброта и любовь только разнуздывали страсти бесовские, а здесь уже и речь шла об угрозе святыни, об отпадении от веры, а это конец всему, конец царству. Для борьбы с этим злом меч власти должен беспощадно карать отступников. За несколько месяцев до учреждения опричнины, летом 1564 года, Иоанн Васильевич в послании Курбскому вспомнил свои настроения 15-летней давности. «Потом собрали мы всех архиепископов, епископов и весь священный собор русской митрополии». Речь идет не о земском соборе, а одновременно проходившем освященном соборе. «И получили прощение на соборе том от нашего отца и богомольца митрополита всея Руси Макария за то, что мы в юности возлагали опалы на вас, бояр, а также и за то, что вы, бояре наши, выступали против нас. Вас же, бояр своих и всех прочих людей, за вины все простили и обещали впредь об этом не вспоминать, и так призвали всех вас верными слугами». Царь был прощен, и он всех простил. Воодушевленный и озаренный великой идеей евангельской любви и христианского служения, Иоанн через 9 месяцев после первого в истории Земского собора, получив благословение митрополита Макария, предпринял поход на Казань. Это государство возникло в Среднем Поволжье в 1438 году, являлось одним из осколков некогда могучей Золотой Орды, кому Русь ежегодно платила дань 2 века, вплоть до 1452 года, когда при великом князе московском Василии II Васильевиче регулярная выплата дани прекратилась. Дед Иоанна Васильевича, Иоанн III, эту дань в 1480 году платить окончательно перестал. Через 100 лет после великой победы Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380 году Русь окончательно обрела полную независимость от Орды. Мало того, в 1487 году московская рать предприняла поход на Казань и захватила ее. На Казанский престол был посажен ханом Мухаммед Эмин, находившийся в любви с великим князем Московским, и ханство фактически стало вассальным от Москвы государством. В 1521 году ханом стал Сахиб-Гирей, брат крымского хана, и с этого времени Казань превратилась в непримиримого врага Руси. В том же году казанцы вместе с крымцами осуществили набег на Москву, опустошивший все ее окрестности. В 1523 году великий князь Московский для обороны от казанцев вынужден был строить мощный форпост. На полпути между Москвой и Нижним Новгородом при впадении реки Суры в Волгу возводится город-крепость Васильсурск в честь князя Василия. Теперь Казань не просто враждебное государство, но и государство, вступившее в тесный союз с Крымским и Астраханским ханствами и вместе ставшее вассалами могучей Османской Турецкой империи. Призрак новой смертельной угрозы и возможность нового иноземного закабаления становились реальными. С юга и востока Руси угрожали исламские поработители. И самое главное, самое опасное, так как самое близкое – Казанское ханство. Это был меч, направленный в сердце России, Москву. Казанские ханы контролировали большие территории. Их владения простирались на севере почти до Нижнего Новгорода, на юге до реки Сызрань, а на западе подходили почти до реки Оки и города Мурома. Казанским ханам подчинялись не только, собственно, татары, но и часть башкир, мордва, мари, чуваши, удмурты. Татарская конница имела возможность за 2 дневных перехода достичь пределов Москвы. Русь не могла спокойно существовать и развиваться, пока каждодневно существовала смертельная угроза с востока. Татарские набеги были разрушительными и опустошительными. Угонялся скот, сжигались жилища и посевы, храмы, а тысячи и тысячи людей уводились в полон. В Казани процветал большой невольничий рынок, на котором главным товаром были русские рабы, отправляемые оттуда по Волге в Персию и Турцию. В самой Казани находились десятки тысяч русских пленников-рабов. Казань для поколения русских людей служила символом страданий и смерти. Ужас от нашествия казанцев красочно и эмоционально передает казанский летописец, оставленный в середине 60-х годов XVI века и безымянный автор которого сам провел в татарском плену 20 лет. «Мнози гради Русьте раскопаша, и травою были ем зарастивша, селы и деревни, многие улусы орастеше были ем от варвар. Великие монастыри и святые церкви оскверниша, лежащие спяши, блуд над пленом творяши с женами и с девицами, и святые образы секирами рассекающие, огню предающие служебные сосуды, и из них же дома скверно пьющие и ядущие. Святые образы и кресты переливаху, серьги, ожерелья, маниста, тафи на главы свои украшахуся, а в ризах церковных себе ризы перешиваху, и мнихом наругающийся образ ангельский бесчестиша, углие горящие за сапоги, обдираху, ужем за шею оцепляющие скакати и плясати велящие им, молодых телеситых чернцов черные ризы снимаху и ругахуся в срацинские мусульманские ризы обличаша. А иные черница, аки над простые девицы, за себя поймаша над мирскими же девицами, при дочим отцов и матерей насильствующие, блудное дело творящие женам, при дочим и мужей, еще же над старыми женами, кое лет 40 или 50 вдовствующие пребываша. Несть беззаконие и счастье мощно тобе. Есмь сам, видих очима своима, пишу сия, видих горкую беду сию». Как только Иоанн вошел в мужеские лета, то мысль о необходимости сокрушения Казанского ханства его не оставляла. В ноябре 1547 года он во главе воинства отправился в поход на неприятеля. Собственно, до взятия Казани дело тогда не дошло. Русские войска остановились в Нижнем Новгороде. Но так как в тот год лед на Волге был ненадежным, переправиться не смогли. И в марте 1548 года вернулись в Москву. Следующий поход на Казань был предпринят поздней осенью 1549 года. На этот раз Иоанну Васильевичу удалось лично увидеть Казань. Точнее говоря, не сам город, а систему укрепления его. Под стенами Казани он появился 12 февраля 1550 года. Русские 11 дней осаждали хорошо укрепленный анклав, но взять его тогда не удалось. Даже ненавистник царя князь Курбский признавал отчаянное мужество Иоанна в том походе. Царь с божеской помощью и покровительством решил пойти на гордого своего врага, царя Казанского. Собрал он большое и храброе войско и сам возглавил его. Царь наш не хотел, подобно западным царям, проводить ночи над картами и прочими бесовскими развлечениями. И выступил на Казань в лютую зиму, но не сумел взять город сразу и отступил. Осада была снята в марте 1550 года. Было ясно, что победа над сильным врагом требовала основательной подготовки и перестройки военного дела, для чего и начали в том же году формироваться стрелецкие части. В этих же целях в мае 1551 года в 12 верстах от Казани в устье реки Свияги на правом берегу Волги была заложена город-крепость Свияжск, ставшая базой для русской армии. Острота ситуации миновала, когда в августе 1551 года Москве удалось сделать казанским ханом своего ставленника Шах-Али. После этого отношения между Москвой и Казанью стали настолько близкими, что Казань фактически стала вассальным государством. Были освобождены последние русские пленники-рабы, 2700 человек. Самого же хана охраняла русская гвардия, 200 человек-стрельцов. Положение резко изменилось вследствие обострения борьбы татарских клановых группировок. Подстрекаемое агентами Крыма и Турции, в Казани началось возмущение, и Шах-Али в феврале 1552 года бежал из Казани, а все русские были перебиты. Попытка поставить во главе Казани русского наместника князя Семена Микулинского не удалась, и дело решительно шло к военному столкновению. В апреле 1552 года царь после совета с Боярской думой принимает решение начать организацию нового похода против Казани. Боярская дума, управляемая радниками, настаивала на том, чтобы царь остался в Москве, но он отверг эту рекомендацию и твердо решил встать во главе войска. 16 июня 1552 года Иоанн Васильевич отправляется в Коломну, назначенную местом сбора русских войск. Несколько недель продолжалась мобилизация, и в эти дни царь часто и много молился перед иконой Богоматери, получившей название Донской, которая была в походе с великим князем Владимирским Дмитрием Ивановичем Донским 1350-1389 перед сражением на Куликовом поле. Тогда, в 1380 году, русские впервые одержали победу над Ордой. Накануне судьбоносной битвы икона Богоматери Донской служила для воинства знаменем победы. Ее носили на древке, как хоругвь. На этом славная победная история этого образа Пречистой Богородицы не завершилась. В 1591 году, когда орда крымского хана подходила к Москве, царь Федор Иоаннович воззвал к заступничеству Донской Богоматери и повелел с ней и другими иконами совершить крестный ход вокруг города, а потом поставить Донскую в походной палате. Татарская рать 4 июля бросилась на штурм Москвы, но совершенно неожиданно вражеская сила повернула вспять и обратилась в бегство. На том месте, где стоял образ заступницы небесной, Федор Иоаннович повелел основать монастырь, получивший название Донского. Для Иоанна Васильевича борьба с Казанью совсем не ограничивалась только вопросами безопасности и экономического развития Руси, как об этом нередко пишут. Эти причины, конечно же, существовали и являлись весьма значимыми. Но главное было не это. Главное — сокрушить власть басурманскую, победить безбожных агарян, чтобы свет Христов воссиял на многих землях. Агарянами и исмаильтянами называли на Руси мусульман. Они происходили от Агари, рабыни-египтянки, жившей в семье праотца Авраама, от которого она забеременела и бежала из дома Авраама. В пустыне Агаре явился ангел и, предсказав рождение сына Исмаила, повелел ей вернуться к Аврааму. Бытие, глава 16, стихи 1, 7, 14. Для царя это был крестовый поход. Под сенью креста, с именем и во имя Христа. Также эту борьбу воспринимал и святитель митрополит Макарий, благословляя Иоанна. Ведь казанцы не только грабили, насиловали и убивали, они народ христианский под страхом смерти заставляли принимать басурманскую веру, и многие отступали от православия. Незадолго до штурма Казани царь получил послание митрополита, где тот призывал: «Мужайся и крепись, как истинный воин и добрый пастырь, и, призвав Бога на помощь, вооружись крепко и иди против бусурманов, окаянных казанцев, за святые церкви и за православную веру и за кровь христианскую». Басурманами или бусурманами именовали мусульман, что являлось на Руси синонимом безбожника. «А мы, богомольцы твоего благородства, всегда во всей вашей православной отчизне, по всем церквам, со всеми христианами, совершаем моления и святые службы, чтобы даровал тебе Господь нашему государю покорить врагов своих подножию ног твоих, и надеемся получить от него милость. Иди же, государь, иди скорее на супостатов». Супостатами назывались противники Бога Единого. «Бог тебе помощник, да покорятся враги твои под ноги твои, и да рассыплются поганые страны, хотящие с тобою брани». Перед тем, как покинуть Москву, первый царь сделал наставление супруге, царице Анастасии. «Повелеваю никак не скорбеть о моем шествии, но пребывать в подвигах духовных и в посте, и в воздержании, и часто приходить к церквам Божиим, и многие мольбы творить за меня, за себя, и милости убогим давать, и бедных миловать, и в царских наших опалах разрешать, и в темницах заключенных посещать, за что мзду от Господа примешь в будущем веке». Наступление на Казань началось из Коломны 3 июля 1552 года. В эти дни пришло известие, что Крымская Орда приближается к Москве. Ясно было, что крымчаки хотят поспеть на подмогу к своим союзникам-казанцам. Но из этого ничего не вышло. Осадив Тулу и не добившись успеха, налетчики убрались во свояси. 3 августа русская армия, насчитывавшая около 100 тысяч человек, начала осаду Казани. В казанском летописце общая численность русской армии определялась более чем в 400 тысяч человек, что кажется явным преувеличением. Но что здесь особо интересно, так это то, что в армии воевали не только русские, но и многие другие народы и племена, в том числе и татары, служившие московскому царю. Вместе с самодержцем на Казань наступали Касимовский царь Шигалей, соцаревичи и иноязычная сила татарские, служащих русскому царству князей и мурз, и казаков 60 тысяч. К ним же черкесов 10 тысяч, и мордвы 10 тысяч, и немец и фряк и ляхов 10 тысяч. Шигалей, Шахали, Шиг-Алей. Царь Казанский и Касимовский родился в 1506 году, умер в 1567. Его отец, шейх Авлияр, племянник последнего золотоордынского хана Ахмеда, прибыл в 1502 году из Астрахани к великому князю Василию Иоанновичу и через несколько лет получил в удел Касимов. В Казани он царствовал 3 раза – в 1519, 1521, 1546 и 1551, 1552 годах. И со стороны русского правительства постоянно выставлялся кандидатом на Казанский престол, но не пользовался любовью своих подданных. Город Казань, стоявший на высоком берегу реки Казанки, был защищен мощными дубовыми стенами и глубоким рвом. В казанском летописце имеется описание форпоста. «Град же Казань зело крепок, велми, стоит на месте высоком промеж рек Казани и Булака, и огражден в 7 стен в велицах и толстых древесах дубовых. В стенах же сыпан внутри хрящий песок и мелкое каменье. Толстина же градская от рек, от Казани и Булака 3 сажен, и те бо места ратным неприступные». В городе размещался хан и казанская знать. Многие татарские отряды, так называемая Орда, кочевала в чистом поле, представляя серьезную опасность. Через некоторое время эти мобильные воинские группы были разгромлены. Город обороняло около 30 тысяч воинов. Еще в августе царь отправил казанскому хану послание, предлагая сложить оружие, обещая разные милости и свободу. Казанцы надменно отвергли призывы необрезанных. 1 октября, в день праздника Покрова Святой Богородицы, начался штурм Казани. А 2 октября к вечеру он завершился. Войска овладели городом. Царь, который в предыдущие дни без устали ночью и днем объезжал полки, отдавал распоряжения, перед решительным штурмом молился в походном храме, расположенном примерно за версту от казанских стен на высоком холме. Очевидец-летописец запечатлел тот патетический момент. –